18 января 2006 года, среда, 22:46, провинция Хэнань, Китай. Минчжоу наконец-то запер главный офис приюта «Дом надежды» и направился к своему маленькому дому, расположенному совсем рядом. Воздух был чистый, свежий, прохладный. Практически полная луна, поднявшаяся над горами на севере, ярко освещала дорогу. Его жена уехала больше недели назад. Она встречалась с представителями государственных ведомств и частных благотворительных организаций, стремясь добиться финансирования приюта. На провинцию Хэнань совершенно неожиданно обрушилось целое цунами детей-сирот, больных СПИДом. Многие здешние бедняки сдавали кровь, чтобы получить дополнительные деньги. На протяжении нескольких лет на станции переливания донорам вводили обратно тромбоциты, чтобы они могли сдавать кровь чаще. Однако никто не проверял их на ВИЧ-инфекцию. В результате десятки тысяч людей оказались заражены СПИДом. Затем появилось множество сирот. В довершение всего центральное правительство так и не признало наличие критической ситуации и, больше того, чинило всяческие препоны тем, кто заведовал приютом для больных сирот. Минчжоу опасался за безопасность своей жены. Вздохнув, он проскользнул в молчаливую темноту своего дома. Виднеющиеся в окно горы представляли собой захватывающее зрелище, и Минчжоу вспомнил английскую пословицу: «Жаль, что красивый вид нельзя намазать на хлеб». Да, очень жаль. Таким великолепием они пиршествовали бы, как императоры. Возвращаясь домой, Минчжоу неизменно обретал душевное спокойствие. Так случилось и сейчас, несмотря на то, что Мэй Лин была в отъезде. Он взял себе за правило читать краткую молитву, заходя в дом, и оставлять заботы прошедшего дня за порогом. Внутри царило умиротворение. Минчжоу заглянул в детскую. Девочка-подросток, работавшая нянькой, спала на полу на циновке. В уголках ее рта играла легкая улыбка. Минчжоу прокрался на цыпочках, чтобы взглянуть на дочь. «Скоро малышка уже начнет ходить», — подумал он. Остановившись у маленькой кровати, Минчжоу нагнулся, чтобы поцеловать крошку Аньбао, и застыл в недоумении. Одеяльце было сбито в сторону, кроватка оказалась пустой. Решив, что малышка вывалилась из колыбели, Минчжоу перевел взгляд на пол, но там тоже никого не было. «Неужели она уползла?» Стараясь сохранять спокойствие, Минчжоу растолкал девочку. «Я ничего не слышала, господин Джоу!» — воскликнула та. «Бао спала, с ней все было в порядке. Если бы она упала, я обязательно услышала бы». Минчжоу потребовалось меньше 15 минут, чтобы обыскать маленький дом, в том числе все места, куда могла заползти и спрятаться малышка. Через 15 минут он понял, что его дочка бесследно исчезла.